Я не сторонник напускной бравады и рисовки. Эти качества не отвечают правилам поведения командира. Ему должны быть присущи истинная храбрость и трезвый расчет, а иногда и нечто большее. В первые дни боев восточнее Ярцево наш НП находился на опушке леса. Примерно в километре от опушки расположилась в обороне стрелковая часть. Противник вел редкий артиллерийский огонь. Мы с генералом Камерой решили посмотреть, как окопалась пехота, и пошли к ней. Тут-то и развернулись события. На наших глазах из-за гребня высот, удаленных километра на два, стали появляться густые цепи немецких солдат. Они шли в нашу сторону. Вслед за ними показалось до десятка танков. Наша пехота не дрогнула и продолжала вести огонь из пулеметов по наступавшим гитлеровцам. Подала голос и гаубичная артиллерия. Генерал Камера сказал, что вот-вот на опушке развернется противотанковая 76-миллиметровая батарея для стрельбы прямой наводкой. Началось все неплохо. Немецкая пехота залегла, танки приостановили движение. А вскоре на горизонте появилась вражеская авиация. Немецкие самолеты уже пикируют на наши окопы. Усилился огонь вражеских орудий и минометов. Снова двинулись танки, догоняя цепи уже поднявшихся автоматчиков. Самолеты, встав в круг, бомбят наши позиции. Пехотинцы не выдержали, дрогнули. Сначала побежали к лесу одиночки, затем целые группы. Трудно и больно было смотреть на них. Но вот из толпы бегущих раздались громкие голоса самих же солдат. «Стой! Куда бежишь? Назад! Не видишь, генералы стоят! Назад!» Да, действительно, мы с Иваном Павловичем Камерой стояли во весь рост на виду у всех, сознавая, что только этим можно спасти положение. Солдатские голоса и наша выдержка оказали магическое действие. Бежавшие вернулись на свои места и дружным огнем заставили опять залечь пехоту противника, поднявшуюся было для атаки. Наша батарея уже развернулась, открыла огонь прямой наводкой по танкам, подожгла несколько машин, а остальные повернули назад. Наступление было отбито. Не помню, кто мне рассказывал, вероятно, кто-то из бойцов. Среди бегущих оказался бывалый солдат Усач, из тех, кто воевал еще в первую империалистическую. Он-то и не растерялся в трудную минуту. Бежит и покрикивает: «Команду подай! Кто команду даст? Команда нужна!» Бежал-бежал, да сам как гаркнет: «Стой! Ложись! Вон противник! Огонь!» Я этого Усача и сейчас представляю себе как живого. А вот еще один пример. Дело было все там же под Ярцево. Шел жаркий бой. Наступал противник, и наши части с трудом отражали его атаки. Особенно большую помощь им оказывала артиллерия. На моих глазах на гаубичную батарею обрушилась немецкая авиация. Батарея огня не прекратила, команды выполнялись четко. Командир батареи следил за небом, видит, оторвавшиеся бомбы летят на позицию батареи. Командует: «В щели! Ложись!» Только взорвались бомбы, и тут же команда: «К орудиям!» И огонь продолжался. Батарея понесла некоторые потери, было повреждено одно орудие. Но артиллеристы блестяще выполнили свой долг. Это был героизм солдат, возглавляемых достойным командиром. К большому сожалению, не помню фамилию командира батареи, годы стирают многое. Я мог бы привести немало подобных примеров мужества и героизма целых подразделений и частей. В нашей группе войск шла добрая слава о мотострелковом полке, которым командовал подполковник Воробьев. Полк держал оборону на главной магистрали Москва-Минск. На эту часть и на ее командира мы полагались вполне. С каждым днем расширялся участок боевых действий. Противник вводил дополнительные силы. Прибывало войск и у нас. Управлять ими становилось все труднее. Мы по-прежнему со своим КП на колесах держались поближе к передовой, иначе было нельзя. И штаб наш редел. За 10 дней более половины штабных офицеров погибли или же получили тяжелые ранения. Однажды я чуть не лишился самого начальника штаба. Понадобилось срочно выехать на КП фронта, и я необдуманно предложил подполковнику Тарасову взять для поездки вместо «Козла» ЗИС-101. А фашистские летчики гонялись за командирскими машинами, не жалея времени, пуль и бомб. Сергей Павлович попал в переплет, попробовал укрыться в придорожном сарае. Немецкий летчик прошил крышу очередями, сбросил зажигательные бомбы. Все обрушилось, и только физическая закалка помогла начальнику штаба выбраться из этого пекла. Он вернулся обожженный, злой, и взялся за свои дела, как ни в чем не бывало. Замечу сразу, этот замечательный человек впоследствии командовал дивизией, получил звание генерал-майора. Как-то на рассвете, это было в конце июля, мне доложили, что прибыл какой-то генерал и просит разрешения представиться. Выбравшись из легковой машины, где я спал, встретился с товарищем. Это был командир 7-го мехкорпуса Виноградов. Он прибыл в мое распоряжение вместе со своим штабом. Штаб был в полном составе со всеми отделами, прилично экипирован. Имелись радиостанции, штабные машины, оборудование и все, что положено для нормальной работы и управления крупным соединением. Возглавлял штаб полковник Малинин. Познакомились на коротке. Поручил Малинину выбрать место для командного пункта, а сам занялся другими делами. Новый начальник штаба обратился к Тарасову. «Когда приступим к сдаче приему дел?» Тарасов изумился. «Каких дел?» И вынул из планшета блокнот, всю свою канцелярию. Пора штабных импровизаций миновала. Все стало по-другому, и я это почувствовал следующим же утром с мелочи. Подъезжает на мотоцикле девушка-красноармеец. «В чем дело?» «Завтра к товарищу командующему». «Откуда?» «Из штаба». До этого командующий группой войск, как и все, спал под сосной или в машине, ел из солдатского котелка. Вилка и свежая салфетка показались вещами из другого мира. Некоторое недовольство у меня сначала вызвало то, что Малинин, на мой взгляд, далеко отнес от переднего края наш КП, километров на 8 или 10. Поскольку я сам поручил ему выбрать место, пришлось смириться, но от замечания я все-таки не удержался. Не слишком ли глубоко мы забрались от фронта? Пожалуй, тут забудешь, что идет война. Полковник взглянул на меня с удивлением, но дисциплинированно смолчал. Зародившийся было в связи с этим случаем холодок, быстро исчез. Вскоре я убедился, что КП находится там, где нужно. Бои принимали затяжной характер. В общем, Михаил Сергеевич Малинин с первых же дней показал себя умницей, опытным и энергичным организатором. Мы с ним сработались, а впоследствии хорошо по-фронтовому сдружились. Был создан настоящий командный пункт, наблюдательные пункты на переднем крае, быстро установлена проводная связь с войсками. Опытному глазу сразу было заметно, что в руках полковника Малинина сколоченный, исполнительный и быстро реагирующий на все, что делается в войсках, штабной коллектив. Властная натура руководителя штаба порою охлаждала инициативу подчиненных, но потом это прошло, стерлось. Впрочем, к этому будет время вернуться. Хорошее впечатление произвел на меня начальник артиллерии 7-го мехкорпуса генерал-майор Василий Иванович Казаков. Он сразу отправился на огневые позиции, по-хозяйски оценить, что у нас и где имеется, каковы кадры. Короче говоря, генерал отдался делу, освободив камеру, которого требовала Москва. Вскоре стало известно, что камера, так много сделавшей на ярцевских рубежах, назначен начальником артиллерии Западного фронта. Рад был за товарища, получившего достойное поле деятельности. Генерал Виноградов, назначенный ко мне заместителем, вскоре тоже был отозван от нас. К концу июля положение войск нашей группы значительно упрочилось. Не говорю уже о том, что мне лично стало легче, когда получил полнокровный аппарат управления. Командование фронта подкрепило нас несколькими танковыми батальонами. Московская партийная организация прислала батальон коммунистов. Удалось выкроить время и приветствовать этот отряд. Немецкие летчики как будто узнали о его прибытии, на нас посыпались бомбы. Быстро рассредоточили людей в лесу, а когда закончился налет, продолжили нашу беседу. В заключении я сказал, что скоро товарищи получат возможность рассчитаться с врагом. Так оно и вышло. Собрав все, что можно на участок Ярцева, мы нанесли удар. Противник его не ожидал, накануне он сам наступал, был отбит и не предполагал, что мы после тяжелого оборонительного боя способны двинуться вперед. Элемент неожиданности мы и хотели использовать. Ударили в основном силами 38-й стрелковой и 101-й танковой дивизий, придав им артиллерию и танки, в том числе 10 тяжелых КВ. В результате наши части овладели Ярцево, форсировали Вопь и захватили на западном ее берегу очень выгодные позиции, на которых и закрепились, отбив все контратаки. Опять был очень хорош мотострелковый полк Воробьева, порадовал взаимодействием с танками. Получил боевое крещение батальон московских коммунистов. Товарищи с гордостью говорили, что открыли боевой счет, но откровенно обеспокоены господством вражеской авиации. Старожилы Ярцевского рубежа уже к этому привыкли, насколько возможно претерпелись, а свежим людям, впервые попавшим на фронт, было трудно. В бою за овладение Ярцево самыми чувствительными для нас были удары с воздуха. И то, что мы, несмотря на это, добились успеха, говорило о мужестве и героизме войск, еще недавно потерявших было должную организацию. Впервые мне тогда удалось увидеть, как наши 37-миллиметровые зенитные батареи сбили три пикирующих бомбардировщика, заставив этим другие неприятельские самолеты набрать высоту. А то они совсем уж обнаглели, нападая даже на отдельные машины. Часто немецкие летчики вместо бомб сбрасывали продырявленные бочки из-под бензина, издававшие при падении свист и вой. Это уже походило на хулиганство. Ведя активные действия на Ярцевском участке, мы не могли ни на минуту упускать из виду, что делается южнее, в районе переправ. Директивой Западного фронта от 27 июля нашей группе войск была поставлена задача удержать Ярцево и не допустить прорыва противника на Вязьму. Это было главным. Тем не менее, я с облегчением вздохнул, когда удалось подкрепить полковника Лизюкова, послав ему противотанковый дивизион 108-й стрелковой дивизии с пулеметной ротой. Сюда же вскоре мы направили другие части и весь участок подчинили командиру 44-го стрелкового корпуса Юшкевичу. Он был тогда еще в звании комдива. Теперь можно было считать, что это направление прочно обеспечено. Обстановка в районе Смоленска все более осложнялась, и не только для наших войск, но и для противника. Все-таки становилось ясным, что немцы завязли в Смоленском сражении. Если смотреть на вещи в развитии, то гитлеровский план молниеносной волны затрещал. Затрещал, по существу, в самом начале войны. В конце июля немецкое командование опять прилагало все силы, чтобы выполнить задачу окружения наших армий. По данным разведки и опроса захваченных в боях за Ярцево пленных, стало известно, что готовится новое наступление с целью во что бы то ни стало отрезать пути возможного отхода 16-й и 20-й армий. Для этого противная сторона намеревалась силами 7-й и 20-й танковых дивизий нанести удар по обороне наших войск в районе Ярцево. Эти сведения помогли нам своевременно принять надлежащие меры противодействия, и успеха противник не добился. Он понес большие потери в танках и живой силе, а смог лишь незначительно потеснить на некоторых участках нашей части. Его наступление последних чисел июля захлебнулось. Решающую роль сыграла артиллерия, умело организованная в этом бою генералом Казаковым. Танки КВ произвели на врага ошеломляющее впечатление. Они выдержали огонь орудий, которыми были вооружены в то время немецкие танки. Но машины, вернувшиеся из боя, выглядели тоже не лучшим образом. В броне появились вмятины, у некоторых орудий были пробиты стволы. Хорошо показали себя танки БТ-7. Пользуясь своей быстроходностью, они рассеивали и обращали в бегство неприятельскую пехоту. Однако много этих машин мы потеряли, они горели, как факелы. Если немцы увидели такую новую нашу технику, как КВ, то и мы кое-что у них обнаружили, а именно новые образцы противотанковых ружей, пули которых прошивали наши танки старых типов. Провели испытания, убедились, что специальными пулями из этих ружей пробивается и бортовая броня Т-34. Захваченную новинку срочно отправили в Москву.